Изумленный нападением Магметгерея Сигизмунд узнал, что и присяжник его Албрехт, магистр немецкого ордена, вследствие заключенного им договора с Россией, готовится к войне. Долго сей искренний союз не имел своего действия от двух причин. Во-первых, папа Леон X убеждал магистра не только остаться в мире с королем, но и быть посредником между им и Россией, предлагая ему главное воеводство в христианском всенародном ополчении, коему надлежало собраться под знаменами веры, чтобы смирить гордость султана. Сей папа, славный в истории любовью к искусствам и наукам гораздо более, нежели пастырскую ревностью и государственным благоразумием, представлял через магистра и великому князю, что Константинополь есть законное наследие российского монарха, сына греческой царевны, что здравая политика велит нам примириться с Литвою, ибо время воюет сию державу, и Сигизмунд не имеет наследников, что смерть его разрушит связь между Литвой и Польшей, которые без сомнения изберут тогда разных владетелей и несогласием ослабеют, что все благоприятствует величию России, и мы станем на первой степени держав европейских, если, соединясь с ними против атаманов, соединимся и верою, что церковь греческая не имеет главы, что древняя сестра ее, церковь римская, возвысит нашего митрополита в сан патриарха, утвердит грамотою все добрые наши обычаи, без малейшей перемены и новостей, что он, папа, желает украсить главу непобедимого царя русского, венцом царя христианского, без всякого мирского возмездия или прибытка, единственно во славу Божию. Василий, как пишут, негодовал на Леона за то, что он торжественно праздновал в Риме победу Сигизмундову в 1514 году, объявив нас еретиками. Однако ж, сей благоразумный государь ответствовал магистру, что ему весьма приятно видеть доброе к нам расположение папы и быть с ним в дружественных сношениях по государственным делам Европы. Но что касается до веры, то Россия была, есть и будет греческого исповедания во всей чистоте и неприкосновенности онова. Поверенный Леонов в Кракове и в Кёнигсберге монах Николай Шонберг желал ехать и в Москву. Великий князь обещал принять его милостиво и дозволил папе иметь через Россию сообщение с царем персидским. Вторую виною Албрехтовой медленности был недостаток в деньгах. Он требовал 100 000 гривен серебра от великого князя, чтобы нанять воинов в Германии. Но великий князь, опасаясь истощить казну свою бесполезно, ответствовал: «Возьми прежде Данцик и вступи в Сигизмундову землю». А магистр говорил: «Не могу ничего сделать без денег». По желанию Албрехтова Василий написал дружественные грамоты королю французскому и немецким избирателям или курфюрстам, убеждая их вступиться за орден, утесняемый Польшею, и советовал князьям Германии избрать такого императора, который мог бы сильную рукою защитить христианство от неверных и ревностнее Максимилиана покровительствовать славное рыцарство немецкое. Послы магистровы были честимы в Москве, наши в Кёнигсберге. Албрехт сам ходил к ним для переговоров, сажал их за обедом на свое место, не хотел слушать поклонов от великого князя, называя себя недостойным такой высокой чести. Приказывал к нему поклоны до земли, учил немцев языку русскому, говорил с умилением о благодеяниях, ожидаемых им от России для ордена знаменитого, хотя и несчастного в угнетении, объявил государю всех своих тайных союзников, и в числе их короля датского, архиепископа Майнского, Кельнского, герцогов Саксонского, Баварского, Брауншвейгского и других, уверял, что папа Леон будет за нас, если Сигизмунд отвергнет мир справедливый. В порыве ревности даже не советовал Василию мириться, чтобы Литва, находясь тогда в обстоятельствах затруднительных, не имела времени отдохнуть. Великий князь не сомневался в усердии магистра, но сомневался в его силах. Наконец послал ему серебра на 14 000 червонцев для содержания 1000 наемных ратников, к удивлению магистра Ливонского Плетенберга, который смеялся над легковерием Албрехта, говоря: Я живу в соседстве с россиянами и знаю их обычай. Сулят много, а не дают ничего». Узнав же, что серебро привезли из Москвы в Ригу, он вскочил с места, сплеснул руками и сказал: «Чудо! Бог явно помогает великому магистру». Слыша, что Албрехт действительно вызывает к себе 10 000 ратников из Германии и всеми силами ополчается на короля, сведав, что война уже открылась между ими в конце 1519 года, великий князь еще отправил знатную сумму денег в Пруссию, желая ордену счастья, славы и победы. Между тем Россия и сама бодро действовала оружием. Московская дружина, новгородцы и псковитяне осаждали в 1518 году Полоцк, но голод принудил их отступить. Немалое число детей боярских, гонимых литовским паном Волынцем, утонуло в Двине. В августе 1519 года воеводы наши, князья Василий Шуйский из Смоленска, Горбатый из Пскова, Курбский из Стародуба, ходили до самой Вильны и далее, опустошая, как обыкновенно, всю землю. Разбили несколько отрядов и шли прямо на большую литовскую рать, которая стояла в Креве. Но удалилась за Лоск, в места тесные и непроходимые. Россияне удовольствовались добычей и пленом, несметным, как говорит летописец. Другие воеводы московские, Василий Годунов, князь Елецкий, Засекин, сильную татарскую конницу приступали к Витебску и Полоцку, выжгли предместья, взяли внешние укрепления, убили множество людей. Третья рать под начальством Феодора Царевича, крещенного племянника Олегамова, также громила Литву. Польза сих нападений состояла единственно в разорении неприятельской земли. Магистр советовал нам предпринять важнейшее — сперва завоевать Самогитию, открытую, беззащитную и богатую хлебом, а после идти в Мазовию, где он хотел соединиться с российским войском, чтобы ударить на короля в сердце его владений, в самое то время, когда наемные немецкие полки, идущие к Висле, устремятся на него с другой стороны. 1520 год. Положение Сигизмундова казалось весьма бедственным. Не только война, но и язва опустошала его державу. Лучшее королевское войско состояло из немцев и богемских славян. Они после неудачного приступа к Опочке с досадою ушли во свояси и говорили столь обидные для Сигизмунда речи, что единоземцы их уже не хотели служить ему. Лавры славного гетмана Константина увяли. Города литовские стояли среди усеянных пеплом степей, где скитались толпами бедные жители деревень, сожженных крымцами или россиянами. Но счастье вторично спасло Сигизмунда. Он не терял бодрости, искал мира, не отказываясь от прежних требований, и заключил в Москве через пана Лилюшевича только перемирие на 6 месяцев. Действовал в Тавриде убеждениями и подкупом, укреплял границу против нас и всеми силами наступил на магистра. Слабейшего, однако ж весьма опасного врага, который имел тайные связи в немецких городах Польши, знал ее способы, важные местные обстоятельства и мог давать гибельные для нее советы великому князю. Албрехт предводительствовал не тысячами, а сотнями, ожидая серебра из Москвы и воинов из Германии. Сражаясь мужественно, уступал многочисленности неприятелей и едва защитил Кёнигсберг, откуда посол наш должен был для безопасности выехать в Мемель. Наемники ордена, 13 000 немцев, действительно явились на берегах Вислы, осадили Данциг, но рассеялись, не имея съестных запасов, ни вестей от магистра. Воеводы королевские взяли Мариенведер, Голланд, и заставили Албрехта просить мира. 1521 год.